сюрприз. А сегодня мне ужасно захотелось удивить маму, и я решил приготовить салат. Уж это она точно от меня не ожидает. Я надел очки для подводного плавания, чтобы не щипало глаза, и нарезал в миску лук. Добавил огурцы, помидоры, сметану и все посолил. Ура! Сюрприз готов! Просто, быстро и удобно. Попробовал я свое произведение. Бррр, слоновато! У меня даже очки для подводного плавания соскочили. «Вперед! В атаку на соль!» — скомандовал я и бухнул в миску сахар. Теперь получилось сладковато. И даже очень. «Вперед! В атаку на сахар!» — скомандовал я и бухнул в миску соль. Соль мигом одержала победу. Салат опять стал соленым. Так я и метался по кухне. То соль атаковал, то сахар, то салат пробовал. Вдруг ложка стукнула по дну. Миска была пуста. Салат исчез. «Да ведь это же я его весь перепробовал!» С ужасом понял я. «Но я не из тех, кто сдается. Все равно будет маме сюрприз». Я стиснул зубы и снова нарезал ненавистные овощи. Перемешал со сметаной. И тут пришла мама. «Привет, сынуля! Что ты такой всклокоченный, весь в огурцах, помидорах, луке и сметане? Неужели салат приготовил? Вот это да! Где моя большая ложка?» Мама попробовала салат и воскликнула: «Салат замечательный, молодчина, только не соленый, посоли его, сынок». «Нет!» — закричал я диким голосом. «Мамочка, миленькая, посоли сама!» «А что ты так испугался? Это же очень просто!» Мама совершенно спокойно посолила салат. «Вот теперь очень вкусно! Давай, сынок, есть твое произведение!» «Нет, я не буду, не хочу!» Снова завопил я. «Это все тебе!» «Спасибо, конечно, — сказала мама, — но очень ты странный сегодня». «Просто сегодня магнитная буря!» — пояснил я и засмеялся. «Сюрприз! Удался, а?»